Записку Жуковского он спрятал в письменный стол. Накинул шинель и, выйдя из Салтыковского подъезда, отправился на набережную Мойки. Подняв воротник, чтобы не быть узнанным, он прошел мимо дома, где умер поэт, мимо молчащей толпы. Тихо похрустывал снег под ногами. Александр встал было за каким-то господином, хвост, желающий поклониться покойному, но вдруг, испугавшись чего-то, ушел. Знаменательным пророчеством царствования Николая Павловича стал пожар в Зимнем дворце 17 декабря 1837 года. Огонь показался в 6 вечера в аптеке, но его притушили, от государя это скрыли. И он с женой, братом, с детьми, Сашей и Марией, поехал смотреть новую постановку балета «Баядерка» с несравненной Тальони. Великие княжны Ольга и Александра играли в карты в маленькой гостиной. Часу в 9 вечера 12-летняя Александра случайно глянула в окно и увидела, что на двор вырываются языки пламени. «Мы горим!» — закричала девочка. «Это ничего, ваше высочество!» — успокоительно сказал призванный камердинер. «Это, извольте знать, из трубы выкинуло, не тревожьтесь!» И великие княжны спокойно легли спать. Под их покоями в Кардегардии заступивший в караул поручик Мирбах вечером также забеспокоился. «Что за дым?» — спросил он. «Даст Бог, ничего!» — отвечал старик-лакей. 2 дня как лопнула труба у печки. Мы, стал быть, заткнули мочалкою и замазали глиной. Раз уж загорелось, да мы потушили. Ничего!» Всерьез забеспокоились во дворце, когда дым повалил неизвестно откуда густыми серыми клубами. Дежурный ординарец был послан в театр с донесением о дыме и заверением, что ничего страшного нет. Но какой уж тут балет! Николай Павлович с Александром направился домой. Из полпути просил брата Михаила встретить императрицу и просить ее ехать в Аничков. Взбежав по парадной лестнице, император обнаружил растерянных до нельзя придворных, испуганных фрейлин и решительных гвардейцев, не знавших, что делать. Совещались в фельдмаршалском зале. Граф Бенкендорф указывал, что дым идет с чердака. Туда отправился верный Адлерберг с солдатами, но вскоре принужден был вернуться. Уже на лестнице дым был столь густ и тяжел, что невозможно было дышать. «Окна!» — звонким тенорком скомандовал государь. «Разбить окна!» Расчет был на то, что порыв воздуха продует залы. Вышел же иной. Источник пожара, получив такое усиление, разошелся вовсю, и вскоре страшные высокие языки пламени поползли по стенам. Дым, однако же, уменьшился. Государь, как был в преображенском мундире с забытым биноклем в руках, прошел через горящие фельдмаршалские, петровские, белые залы. Достигнув покоев, не затронутых пожаром, он велел вызванным преображенцам и павловцам выносить мебель и вещи и складывать во дворе. Адъютантов послал проверить, разбудили ли всех на половине императрицы. Вдруг она сама появилась. На уговоры Михаила Павловича, встретившего ее на Большой Морской, Александра Федоровна ответила вопросом, где дети? Сейчас их привезут в Аничков. Мое место там, где они. Меж тем серый тяжелый дым потянулся уже по всем залам, кабинетам и коридорам. «Ваше Величество», — доложил ординарец, — «еще пожар. Где? На Васильевском, Ваше Величество». Заведено было, что государь ездил на большие пожары. Николай оглянулся на наследника, и тот сразу откликнулся. «Позвольте, батюшка, я съезжу туда. Давай, мы тут сами справимся». Солдаты, грохоча сапогами по драгоценному наборному паркету, выносили диваны, столики, комоды, кресла, тащили в охапку шторы и гардины, длинные рулоны драгоценных шпалер, шкатулки, вазы, часы. В узлах звякали драгоценные столовые приборы, в корзинах тонко позванивал хрусталь. «Всех ли разбудили?» — — беспокоилась Александра Федоровна. — А Кутузову не забыли? Она, бедная, болеет, могла и не услышать.